поэта, показывала портреты Пушкина, гадала обо мне по псалтырю и толковала мне слова о том, что псалмопевец был юнейший среди братьев, и что руки его настроили псалтирь. Но еще при жизни познал я магию лермонтовских стихов, но еще при жизни отца. Это я к вам обращаюсь, да, с дидактическими. Дальше у меня пойдет вообще сплошная дидактика. Что грех. Вот. Дело в том, что это ему в 3-4 года. Читают стихи, показывают портреты поэтов. Ну, она же, ей же было знамение, что он был поэт, да? И вот как она его воспитывает. Мать воспитывала во мне поэта, показывала портреты Пушкина, гадала по псалтирю и толковала мне слова о том, что псалмопевец был. Но еще при жизни отца я познал магию лермонтовских стихов, спор и воздушный корабль, магию. Что он мог понимать? Да ничего. А вот магия доступна, как мы понимаем, именно в детском возрасте. Вот. Они казались тем волшебнее, чем менее были понятны. Чем менее понятны, тем волшебнее. Потому что смысл-то он и не понимал. На 7-м году глубоко потрясло и восхитило меня Уландова «Проклятие певца». Вот, да, потрясло. На 7-м году. Чего я вам желаю. Вот, хотя уже поздно. Но можно и сейчас. Стихотворный перевод, которого я открыл в старинном журнале с картинками. Позднее надо моей постелью оказался случайно приклеенным к обоям верхом вниз лоскуточек печатной бумаги, на котором я разобрал пушкинскую оду «Пока не требует поэта». Читал «Священной жертве Аполлона», «Пока не требует поэта», да? Постоянно перечитывать ее и не понимать было мне сладостно. Ребенок 7 лет читает «Пока не требует поэта» к «Священной жертве Аполлона». Читать, не понимать и восхищаться. Ну что он мог понимать в это время? О своем раннем развитии заключаю из отчетливых воспоминаний, взволнованных разговоров по поводу франко-прусской войны, из влюбленности в Пизанскую башню с ее окружением, из галлюцинаций, связанных с виденным также на картинке Моисея Микеланджело. С 7 лет меня начали обучать иностранным языкам и русской словесности. Но я не знаю, какие языки он не знал. Как вы знаете, диссертацию написал на латинском языке. Опубликовал ее тоже на латинском языке, правда, в 1910 году. Так принято было еще в начале века. Ученые должны писать свои труды на латинском языке, чтобы все понимали, чтобы был общий язык. А мы чем занимаемся, извините? Вот, кстати, очень хорошая современная поэзия родилась в университете на античном отделении. В частности, два поэта, Полина Борско и Всеволод Зичев. Это вот те самые молодые люди, которые, в отличие от нас, сильно предыдущего поколения, понимали так же, как и Вячеслав Иванов, что ничего не получится, если не знать вот ту культуру, которая выразилась на латинском, греческом, древнегреческом. И из них получились хорошие поэты. Вот. Именно вот классического отделения. Но это вы уже знаете, что сам по себе Вячеслав Иванов не в университете изучал латынь и греческий, а просто начал сам и всю жизнь этим занимался с огромным успехом. 7 лет меня начали обучать иностранным языкам, все знаете. Ну, там латынь и греческий мы не говорим, там немецкий, французский, английский, итальянский. Это все родные языки. Родные. На всех говорит одинаково, может писать на всех языках. Не имеет никакого значения. Вот, все это очень спокойно, да, у него получается. Да, ну дальше как и полагается, в отличие от Фрейда. Учительница моей была хорошенькая барышня, дочь нашего домовладельца. Она меня как-то опьяняли, ее свеженькое личико и голос, запах от нее исходивший. И я мучительно ревновал к морскому офицеру ее жениху. Это вот там я приводил вам из Мережковского. Детская влюбленность. Что определяет характер человека? Так вот задумайтесь как-то, и вспомните, в кого вы были влюблены в 5, 6, 7, 8, 9 лет. Нет, в 15-16 не надо, это уже неинтересно. А вот то, до этого. И это вот это насчет всего анального, это оставьте, это фрейдовские штучки. А вот оно, опровержение Фрейда. Это свойственно всем. Ну, то, что я вам зачитывал, Мережковский. Вот, это была уже вторая моя влюбленность. Предмет первый, носивший своеобразно чувственный характер, была годом раньше маленькая подруга, с которой мы укрывались по темным комнатам от больших. от моей прекрасной наставницы узнал не только о Ломоносове, но даже о Кантемирии, на уроках прочитывал наизусть в восторге вместе с отрывками «Кавканского плесника» и с «Некрасовским власом» всю Державинскую воду Бог. Вот прочтите Ходосевича Державина, там очень неплохо об этой воде написано. По 1909 году я посещал частную школу, которую организовал известный экономист Туган Барановский. Марксист Туган Барановский. Потом все делается. Мне было 7 лет, когда мать велела мне читать по утрам акафист. Ежедневно прочитывали вместе по главе из Евангелия. Толковать евангельские слова мать считала безвкусным. Да? Но подчас мы спорили о том, какое место красивее. Так мать особенно любила 12 главу от Матфея, с приведенным в ней пророчеством Исаии. А меня еще пленял конец 11 главы, где говорили о легком миге. Видите, чем воспитывать? С той поры я полюбил Христа на всю жизнь. С той поры. Хотя был атеистом, да, что, как мы знаем, не мешало ему писать, будучи атеистом, написал поэму, где главный герой все равно был Христос. Да? Вот. Эстетическое переплеталось с религиозным. И в наше маленьких паломничествах по обету пешком летним вечером, Киевской или в Кремль, где мы с полным единодушием настроения придавали сладкому и жуткому очарованию полутемных старинных соборов с их таинственными гробницами. Посмотрите, пожалуйста, проверьте впечатление. Посмотрите. Московских царей каменные гробов. А просто войти как-нибудь, вот так посмотреть. Не читайте там, кто когда родился, там, какой там царь. Но все это вместе, вот это впечатление с каменными гробами производит. Надеюсь, хоть кто-нибудь был в этих соборах и видел эти гроба. Вот не было. Сквозь толпы иностранных туристов. Ну да, но там туристов вообще это выражение пола пробьется. Куда я так ни разу в жизни не попал и не жалею. Нет, ну в собор этот самый, ну как наш Петропавловский, наш собственно, городочек-то новый, недавно возник. Поэтому у нас там вот императорская усыпальница, что там смотреть. А вот там-то в Москве, там-то древность. Вот вам рассказ Бунина «Чистый понедельник». Вот это любит героиня. Вот он тут через вот это раскрывается, этот рассказ, потому что трудно очень понять. Вот ее, вот это, вот ее двойственность, странную вот такую двойственность. Съедала коробку шоколада, там, расстегает, прочее, прочее, чего мы не знаем, как выглядит. А при этом Московский собор, гробница, вид храма Христа Спасителя. Вот. Киверской, где с полным единодушным настроением придает сладкому и жуткому очарованию полутемных соборов с таинственной гробницей. Чисто между художественному, о котором моя думала немало, часто вздыхая о том, что я за недостатком средств не обучаюсь необходимейшее искусству, это какое? Музыка. Мать очень огорчалась, что она не может, денег нет, не обучать музыке. Музыке посвящали мы долгие часы совместным вечерних чтений. Так медленно и с упоением, мне было тогда 7 лет, прочитан был нами полный Дон Кихот. Рано мать познакомила меня со своим любимцем Диккенсом. Детскими книгами она меня учила пренебрегать. Хотя Андерсен был в ее глазах книгой не детской. Ну, конечно. Раскололо зеркало страшное, да? И у каждого у нас в глазу кусочек. Меня всегда занимал вопрос осколки Чехова. Это откуда? От того, что он, как Тургенев, не хочет давать целостной картины, что такое крепостное право в России, и пишет записки охотника, концепции общей-то нет. Или вот это, и также Чехов говорит, а я не собираюсь вам писать «Жизнь России», этого никто не в состоянии, дам осколки. Или вот эти странные кусочки зеркала, которые засели у каждого в глазу, от разбитого зеркала. Поэтому какой же Андерсен, извините, детский писатель? Хотя, конечно, детский. Но если бы вы почитали, а вы наверняка не читали. Читали такую сказку Андерсена, называется «Рай». «Рай». Вот почитайте. Очень символическая сказка. Там все написано. Все, что надо написать. Правда, должен вам сказать, что «Рай» редко помещается в сборнике Андерсена. Ну, когда двухтомник-то, да, есть. Двухтомники есть, однотомники редко включают. Но вот прочтите вот эту сказочку, это поможет. Робинзон был мной усвоен одновременно с Дон Кихотом и в подлинной редакции. Жуткое дело, толстенная книга. Вот. Жюль Вернова поэма о капитане Немо была с восторгом изучена. 10 лет я увлекался разбойниками Шиллера, прибавлю, что мать ревниво ограждала меня от частых сношений с детьми соседей. Вот она бессознательно прививала мне утонченную гордость и тот индивидуализм, вот оно, слово. Потому что, как мы говорили на первых лекциях, задача Серебряного века и младших символистов – это борьба с индивидуализмом. Вот борьба с индивидуализмом и будет центральный пункт философии Вячеслава Ивановича. Вероятно, одного из самых, ну, вместе с Флоренским, конечно, самых мудрых философов. Нам образования не хватает для его чтения. Но, тем не менее, даже те кусочки, которые мы понимаем, ну вот откуда появился индивидуализм. Она бессознательно прививала мне утонченную гордость и тот индивидуализм, с которым я должен был долго бороться в себе в гимназические годы, и тайные яды которого остались во мне действенными и в зрелую пору жизнь. Тайные яды индивидуализма. Вот когда я вам говорил вот эту самую банальность и свои впечатления о, скажем, средневековой живописи 15-го, скажем, 14-го, 15-го, 16-го века, вот там нет индивидуализма. Там не важно, что это я пишу. Там важно, что я изображаю. А наши замечательные и любимые всеми импрессионисты, да, я уж не говорю о последующих, про, там я так вижу. Вот я так вижу. Вплоть до расколовшегося мира уже, да, вот то, что называется абстрактным современным. То есть главное я. Почему? А что такого интересного в этом я? Почему я так должен его выпячивать? Вот это самое я. И почему я все-таки неминуемо индивидуалист? То, что говорил уже 10 раз цитированный мной Владимир Соловьев. Если ты не можешь поверить в самого себя, то в кого ты вообще можешь поверить? И во что ты можешь поверить? Да? Значит, запомнили, что он борется с индивидуализмом. Ну, 9 лет я поступил учеником в приготовительный класс, где мне нечего было делать. Это уж точно. Делать ему там было нечего. Впрочем, как и в гимназии. Московской первой гимназии, лучшая гимназия. Выбор гимназии был тоже обусловлен соображениями эстетическими. Она помещалась в красивом старом здании подле еще не открывшегося храма Христа Спасителя. Сам Кнолис. Ну, должен вам честно признать, что первое учебное заведение, которое я закончил, тоже объяснялось чистой эстетикой. Это был Константиновский дворец, который сейчас совсем другой. Я не очень хотел поступать в это учебное заведение, но когда я вошел и увидел все вот это, я сказал, что я здесь проведу 4 года. Так я и приобрел свою первую профессию. Благодаря эстетическому впечатлению от Константиновского дворца. Что смешно, до невероятия. Ну, конечно, в современную школу вообще зайти противно. Моя дочка не ходила в эту школу, только потому что, говорит, я не могу находиться в этом здании. Ну, знаете, серый кирпич такой. Ну, как можно учиться в подобных зданиях? Это совершенно не... Это убить человека начисто. Вот совершенно. Вот возьмите вторую гимназию, нашу хотя бы, если бывает, в переулке Гривцов. Входишь и говоришь, я здесь могу учиться. Ну, та же гимназия даже на улице Восстания. Все-таки там можно ходить по коридорам, но вот в современных зданиях, в современной гимназии невозможно учиться, убить человека. Но это все равно, что современный спальный район. Это начисто убивает все в человеке. Совершенно. Ну вот из соображений эстетических у него все было, да? Поступление мое совпало с приездом в гимназию императора Александра II. Смотрите, как он его видит, Александр II. Как ему повезло Александру II. Во скольких замечательных художественных произведениях он присутствует и как он описывается? Где есть Александр II? Кого вы вспоминаете из таких мощных художественных произведений? Ну, не мощных иногда. Ну, Гаршин, помните? Записки рядового номера. Это потрясающее впечатление. Потому что он, и рядовой Иванов, и солдаты понимали самое главное в императоре, что он не по своей воле все это делал. Но война же никому не нужна. И гибнуть никто не хочет. И поэтому его принимали. Здесь этого нет. Но есть вот что. Этот приезд отпечатлелся в моей памяти с такой точностью, что я до сих пор вижу в изображении тень от сабли идущего царя на залитой солнцем коридором стене, возвестившую за миг до его появления. Тень сначала увидел от сабли. До его появления. Он прошел через классную комнату, сказав «Здравствуйте, дети!» и так поглотил собой все окружающее, что и не видел никого из провожавшей его свиты. Первый учебный год я провел по болезни дома, а в следующем неожиданно был приглашен первоучеником, каковым и оставался до окончания курса. В общем-то, нечего ему там было делать, особенно ничему не учился. Но писал сочинение, там все, что надо было. Вот. Так же круто, это я вам говорил, изменился мой нрав. Из мальчика заносчивого и деспотического я сделался сдержанным и образцом по корректности воспитанника. А также обособившимся и вначале даже нелюбимым товарищем. Когда я был во втором классе, шла русско-турецкая война. Мы с матерью были охвачены славянским энтузиазмом. К тому же оба мои брата, артиллерийские офицеры, сводные братья, были на войне. Вот эта пора была апогея моей религиозности. Затем произошел, это мы уже знаем, переворот. Вот. Этот переворот произошел перед самой катастрофой 1 марта. Все проклинали цареубийц, среди гимназистов устраивались добровольные союзы для наблюдения за политической благонадежностью. Отвратительно. Я терзался в душе, гневался, но это мы знаем. Те же ученические сочинения, порой на скользкие для меня темы, возбуждали удивление друзей, посвященных в тайну моего миросозерцания. Дипломатической ловкостью, с которой я умел в них одновременно и выдать, и не выдать себя. Были среди товарищей и такие, которые увлекали меня в лицемерии и так далее. Ну да, вот Труды Лассаль и прочее. Главный вопрос, меня мучивший, был вопрос об оправдании терроризма. Вот это мы знаем. Примечательно, что моя любовь к Христу и мечты о нем не угасали, а даже разгорелись в пору моего безбожества. 2 года моего московского студенчества были временем смелого до чрезвычайной самонадеянности, подъема душевных сил. Жизнь аудитории показалась мне каким-то священным пиршеством. Университет приветливо улыбался мне присуждением премии за работу о древних языках. Университет сразу же на первом курсе дает ему премию за работу о древних языках. Ну еще бы. Он их помнит, судя по всему, они изучают, как мы знаем. Это его родное. Он же не выдумывает, когда он об этом пишет. Это его родное. Я был историк. Последовать добрым советам директора гимназии и поехать стипендиатом в Лейпцигский филологический семинарий казалось мне предусидительной уступкой реакции. То есть что? На государственную стипендию поехать? Брать у государства? Вот. Ключевский меня пленил. А почитайте, действительно, это же не Соловьев. Все-таки. Соловьев пишет скучно. Дельно, но скучно. А у Ключевского есть слог. Вот это очень важно, что он так пишет. Историк должен, и филолог тоже должен иметь слог. Виноградов дал мне из библиотеки для подготовки к задуманному сочинению немецкие книги. Я посещал избранные лекции и много времени проводил своего друга Дмитриевского, на сестре которого женился. Вот. В последнем классе гимназии, он возвращается назад, с этим самым Дмитриевским, мы сообща перевели русскими триметрами отрывок из «Эдипа царя». Теперь же вместе прилежно читали французские томы для Гирии. Вот. Он собирался посвятить себя истории русского крестьянства. В промежутке между нашими занятиями мать играла нам Бетховена, сестра-консерваторка исполняла рояль Шуберта и Шуберта. Он в нее влюбился так же, историю пропуская. Самое последнее лето в России я проводил в подмосковном имении братьев Головиных, где приготовлял к 6 классу младшего брата Павла. Дальше идет Гёте. Вот. Вот источниками жизни мне представлялась среда, страна святых чудес Запада. Вот Головины похитили рукописи стихов, и во мне был разоблачен не только поэт, но и поэт-символист. Хотя слово «символизм» в смысле литературного направления никто из нас не знал. А именно, Вот сейчас вы поймете, зачем я ему все стихи зачитываю. А именно, один молодой человек из нашей компании, разбирая мои стихи, сделал открытие, что я изображаю природу не так, как другие, и не так, как лично ему, Дмитриевскому, нравится, но влагая в изображение какой-то особенный тайный смысл. Вот вам олимпийский опыт. Не так изображает природу. Вот не так. Вот Дмитриевскому, человеку тонкому, его другу, нравится совсем другое. Ему нравится вот гениальное изображение природы, вроде что-нибудь такого банального, между небом и землей, жаворонок вьется, между небом и землей песни раздаются. Христомедийные детские стихи. Но вот это изображение природы. А вот он был разоблачен как поэт-символист. Вот, ну, порешили его в Германию. Германия встретила нас доносящимся с берега благоуханием цветущих лип. Вскоре я увидел и Пиренейские замки, и готические соборы, и Сикстинскую Мадонну, и Трижскую порту Нигра. Потом мы поселили в мансарду. Первый семестр, как ни странно, ушел на освоение языка. Целые полгода ему нужно было, чтобы окончательно перейти к тому, чтобы все немецкие философские художественные книги читать по-немецки. Французскими остальными было все просто. Вот. В конце второго я представил Момзену исследование о податном устройстве римского Египта. Мыслим ли это? Это я говорю про дидактизм. Это вот чистый дидактизм, да? Вот, пожалуйста, второй курс университета. Умом занаучиться. История Древнего Рима, бесконечное количество томов. У нас, по-моему, переведены три из Момзена. А там это же не мысли. Вот. Прочесть невозможно. А он учится у Момзена, а Момзен его очень хвалит. Да, и был им ласково ободрен. Он позвал участника семинария ужина в тесненькую виллу, и там спросил меня, остаюсь ли я на более долгое время. Боюсь, что вспыхнет война. Я восхищался каждым всегда внезапным и нетерпеливым движением этого тщедушного и огненного старика, в котором мысли и воля сливались в одну горящую энергию, каждую вспышку его гениального и холерического ума. Нередко на лекциях по эпиграфике и государственному праву и в беседе с участником семинария обращался он к своей постоянной мысли о том, Момзен его этому научил, опять же, дидактика или предвидение. Постоянно мысли о том, что вскоре должен наступить период варварства. Что надлежит спешить с завершением огромных работ, предпринятых гуманизмом XIX века. О причинах же предстоящего одичания при Европе ничего не говорил. Вот Момзен все предсказал. Эти самые гуманисты, дальше список огромен, всех мировых величин, которые занимаются мифами, языками, Греция, античностью, Египтом, собирают, коллекционируют, описывают, потому что конец. Потому что период варварства должен наступить. И нужно закончить вот эти работы, пока все не погибло. Ну, это абсолютное предсказание. Это же что ж потом-то будет-то? В Германии это страшно сказать. Начало война с 2014 года, а потом и фашизм, и этот период варварства, я не знаю, закончится ли он когда-нибудь, но наступил и Момзен, ему это предсказал. Вот. Начались мои блуждания в области исторических проблем, удалявшие меня от того, к чему лежало сердце, от изучения эллинской души. Он так по-прежнему и занимается Римом, историей, а эллинскую душу не изучает. Так я занимался Равенским экзархатом и представил профессору Бреславу первую часть большого исследования византийских учреждений в Южной Италии. Виднейшему специалисту представил такую работу. Вот. Но от того-то мы ничего в нем не понимаем, потому что ничего этого не читали, но кое-что понимаем. Правда, я не пренебрегал вовсе и филологию. Наша с вами профессия. Вот. Критические анализы Фалена меня увлекали, тогда как Киргоф был скучен. Дискуссии у Бюбнера велись по латыни, что было хорошо, а Равна слушал философию и разбирал метафизику Аристотеля у Целлера. Метафизику Аристотеля он изучал у Целлера, автора, крупнейшего автора по метафизике Аристотеля. Посещал музей с Курциусом, автором огромного количества работ по живописи всех веков и народа. Вот, посещал, работал по латинской и греческой палеографии. Вот, с Ваттенбахом, проходил политическую экономию Шмоллера. Наконец, Виноградов, со мной переписываешься, приехав однажды в Берлин, разрешил меня от послушания исторической науки и определенно посоветовал отдаться филологии, продолжая, однако, работать у Момзена. Он надеялся, что я буду совмещать в Москве филологическую доцентуру с преподаванием римской истории. Через год Гиршфельд признал солидную работу «Первый набросок моей будущей диссертации». Там же вопрос о государственных откупах, но уже не в Римской республике, вот, а за время империи. Вот. Я разрабатывал далее в семинаре Момзена, который заводил серьезнейшие и опаснейшие битвы с более зрелыми учениками, среди которых вспоминаю Мюнцера, Мейера, Кмона. Ну, это все нам ничего не говорит. Да, ну, заработком занимался, между прочим. Начинается знакомство. Помню празднование Татьяны дня в отдельном кабинете с Виноградовым, с С.Н. Трубецким. Это который о философии Владимира Соловьева написал. И много чего другого написал, но при этом был первым выбранным ректором Московского университета. Трубецким, Гучковым, вот тем самым Гучковым, Татариным и профессором Гыцуком. Как только я очутился за рубежом, забродили во мне искания мистические. И пробудилась потребность сознать Россию в ее идее. Я принялся изучать Владимира Соловьева и Хомякова. Это очень, очень понятный ход. За границей именно пробудилась идея по изучению России, появилась мысль по изучению России и ее идеи. В отношении же к германству сразу и навсегда определились мои притяжения и отталкивания, грани любви и ненависти. Я упивался многотомным Гёте, с любовью углублялся в Шопенгауэра, ничего не знал на свете усладительной и духовнее содержательной немецкой классической музыки и отчетливо видел общую форсировку надутой безвкусие, увеличивающей силу новейшей немецкой культуры, мещанство духа, в которой выродилась протестантская мысль, стоявшая передо мной в лице Штраусова друга Целлера, наконец протестантки, националистическую фальсификацию истории. Вот задолго до фашизма, задолго, все это он прочувствовал хорошо. А дальше политический мотив. Опять же, дидактические соображения. Слав Иванов все знает, как мы догадываемся. С недоумением наблюдал я то, что государственность может служить источником высочайшего пафоса. Мощь государства может служить источником пафоса. Это же какая жуть. К вопросу об империи. Но империя это я уже к Наде обращаюсь. Но империя там понимается не как государство. Знаете, вот государство никогда не может и не должно служить источником пафоса. Что сейчас есть единственная идеология, хоть как-то вбиваемая в сознание. Вот. Не может служить источником даже для столь свободного и свободолюбивого человека, как Момзен. Но истинным талантом старого поколения многое прощал. Как и самому Тречке, я прощал его крайний шовинизм. Зато самодовольный, все же ненасыщенный национализм последнего чекана, который кишел и шипел вокруг клубами крупных и мелких змей, был неотвратителен. Представляете, когда это? 80-90-е годы. А до фашизма еще вон сколько рукой подать. Но уже тогда все это было. Вот. Отмечу для характеристики внутреннего перелома, которым сопровождалось мое переселение за границу, что в 1889 году, в год Парижской всемирной выставки, вот, которую я клеймил, вот если вы когда-нибудь прочтете рассказ Набокова о посещении музея, то это частично Парижская всемирная выставка со всей ее идиотизмом. Но это понять еще надо, бог с ним. вот, в год Всемирной Парижской, когда как юбилей секиры, написала длинное послание к брату жены о теургической задаче искусства с характеристиками из Гесиода и так далее. В 91 году, отбыв в Берлине 9 семестров и напутствованным наставлениями профессоров, тщательно передумать и изложить по латыни свою диссертацию, а также хорошо изучить Лувр, и отправился в Париж с томами Ницше. Вот зачем я вам зачитываю. Сейчас вы поймете о Ницше, о котором начинали говорить. Еще мало кто знал. Но он уже приобрел томики Ницше, о котором начинали говорить. Мы поселились вблизи национальной библиотеки и академии. Упражнялся я во французской стилистике. Потому что не просто знать французский надо, а еще и поупражняться во французской стилистике. Тогда же первый раз побывал на краткое время в Англии. В Парижской национальной библиотеке, правильно мной посещаем, познакомился с Грефсом. За сближение на почве общих занятий римской истории последовала душевная дружба. Он властно указал мне ехать в Рим, которому я считал себя недовольно подготовленным. Все, что мы едем за границу, не потратив всего там годика-два, чтобы изучить историю той страны, которую мы посещаем. Тогда зачем мы едем? Вячеслав Иванов боится Рима. Боится, что он не готов к посещению вечного города. Даже он начал с римских римского, кончил римскими дневниками. Вот кончится его художественное творчество римскими дневниками. Бушует война, нацизм, фашизм, большевизм, все что угодно. Он пишет вот то. Ну вот, значит. Я по сей день благодарен ему за то, что он победил мое упорное сопротивление, проистекающее от избытка благоговейных чувств к вечному городу, со всем тем, что должно было там открыться. Ничем не сравнимы были впечатления этой весенней поездки Виталию через долину разлившейся Роны, через Арль, Ним, Оранж, Оранж с древними развалинами, через Марсель, Ментону и Геню. После краткого предварительного пребывания в Риме пустились дальше в Неаполь, объездили Сицилию, после чего отсели в Риме, делая всецело жизнь одной простой итальянской семьи. Вот, так что на третий год мы стали в Риме. Я посетил Германский археологический институт, который был в Риме. Участвовал. Кстати, этот институт подвиг Зубова, того самого Зубова, который праправнук фаворита Екатерины II, который тоже был в этом немецком институте. В этом немецком институте археологическом в Риме, и после чего и создал свой знаменитый институт истории искусств, что на Сенатской площади, который просуществовал, черт сколько лет, потому что Зубов даже во время советской власти он не собирался эмигрировать. Он написал, так кажется, от наркома Луначарского бумагу, что здесь открывается государственный институт, и назначил себя директором. Поэтому он остался в собственном доме, в Зубовском особняке, как до сих пор называется, Институт истории искусств. Сходите, кстати. Там осталось 5% от того, что было. А затем этот же самый Зубов, который обладал несметными богатствами, накупил огромное количество, невероятное всего, включая всех книг на иностранных языках, привел сюда Институт истории искусств, открыл его, призвал всех самых лучших профессоров, неважно, имели они звание или не звание, вот там и занимался наш с вами Виктор Максимович, Борис Михайлович Тенбаум и прочие люди. И вот этот дал основу формализму и прочего. Вот, а тут, вот, а пошло вот из этого странной точки, из этого немецкого археологического института в Риме. Вот. Участвовал вместе с его питомцами в обходах древности, думал только о филологии и археологии, медленно перерабатывал заново, углублял и расширял свою диссертацию. Подолгу обессилил вследствие изнуряющего меня. Жизнь в Риме привела с собой немало новых знакомств с учеными. Это Спиранский, Ростовцев, Кирпичников, Модестов, Редин, Краунбахер, ну и славный Де Росси, с художниками, братья Сведомские, Рицони, а дальше фамилия, знаете, какая? Нестеров. Ну, конечно, потом и будет писать, вот я вам упоминал, в Петербурге Нестеров. Не в Петербурге, у Андрея Белого симфония. Вдруг появляется художник, изобразивший чудо. Нестерова Вот. Вследствие их дум все полнее и могучее становился Ницше. Полнее, ну понятно. Это же он дал вот это противопоставление Диониса. Да? И Аполлона. То же он заново перечитал и вдруг открыл то, что до него не чувствовали. Это, конечно, происхождение трагедии из духа музыки. Это не так разворачивается. Вот что мне важно. Потому что эта тема мало затрагивает. Вот. Во властителем дум все полнее и могущественнее становился Ницше. Это ницшеанство помогло мне. Жестко и ответственно. Но по совести правильно. Решить представший мне в 95-м году выбор между глубокой и нежной привязанностью, в которой оборачивалось мое влюбленное чувство к жене, Дмитриевской, и новую, всецельно захватившей меня любовью, которой суждено было с тех пор в течение всей моей жизни только расти и духовно углубляться. В течение всей моей жизни. Подчеркиваю. Она же умерла в 907 году, Зиновьева не было. А в течение всей жизни чувств к ней, хотя он потом женится на ком? Вот-вот-вот. Это же ужас. Вся Россия вздрогнула. Ну, вся Россия. Имеется в виду узкая петербургская и московская круг интеллигенции. Но не важно. Будем считать, что это вся Россия, потому что жениться, но падчерица. Но как и Владимиру Соловьеву, он же этот голос слышал своей жены и записывал, да, то, что она ему говорит. Она ему и приказала жениться на своей дочери. Нельзя не выполнить это требование оттуда идущее. Ну, тут как хотите. Тут нечего говорить, тут уж как хотите, так и делайте. Вот. Суждено было с тех пор в течение всей моей жизни только расти и духовно углубляться, но которое в те первые дни казалось мне самому, так и той, которую я полюбил, лишь преступную, темную, демонической страстью. Я прямо сказал обо всем жене, и между нами был решен развод. Прежде чем были устранены многие препятствия, стоявшие на пути к нашему браку, я и Людовик Дмитриевич был. Там эта жуть была, им же нельзя было венчаться. Это было двоеженство при живой жене, чей развод получить. Они, тем не менее, венчались, нарушив все законы, потому что жить вне брака нельзя. Это я говорю современной аудитории. Вот, смех и грех. Вот, стоявшие на пути к нашему браку, я и Любовь Дмитриевна Анибал должны были настолько несколько лет скрывать свою связь и скитаться по Италии, Швейцарии, Франции. Друг через друга нашли мы каждый себя и более, чем только себя. Вот это и есть главная его теория, которую пересказать трудно, но у него в статьях есть один такой образ постоянный, от чего... Зеркало является одним из его центральных символов. Бог отражается в моей душе. Но отражается он, не так же слышит Бог, да, не зря это мою поэму. Он отражается во мне искаженно и неверно. Моя душа зеркало. А что такое зеркало? Это не только точное отражение, это еще и искаженное отражение. Хотя бы потому, что правое меняется левым. Поэтому что нужно? Для того, чтобы восстановить образ Бога в моей душе, нужно, чтобы моя душа, как зеркало, отразилась в другом зеркале, в другой душе. Диалог такой. И вот неверно, понимаешь, если перед одним зеркалом поставить другое зеркало, это зеркало отражает предмет, искажая, меняя правое на левое. В другом же зеркале это искаженное отражение приобретет действительное очертание. Вот это и есть бахтин с диалогом. Бахтин много занимался Вячеславом, он даже есть краткая лекция Вячеслава Ивановича записана. Там лекция в Невеле, по-моему. Никак не доехать до Невеля, все как тайна какая-то. Как выглядит Невель? Да недалеко, но вообще-то рядом. Нет никакого транспорта. От Великих Луг надо на чем-то ехать. Там же в начале 20-х годов кто собрался? Знаменитый философ Каган, который учился у Кагена. того самого, что Андрей Белый. Смешное сочетание с вами. Там Пумпянский, там Бахтин. И все это они вместе, и все они работают над новой философией, которая затем у Бахтина по необходимости преобразовалась в филологическую дисциплину. Да, вот это все. Все его учение о диалоге, о карнавале и так далее. А начинается это вот все с Вячеслава Ивановича. А с другой стороны, это уже я и ты, Мартин Бубер. Я это я, а ты это Бог. Вот я и ты. Диалог. Весы, да, журнал «Символистки» называется? А почему весы? Созвездие, да? Правильно, созвездие. Астрологи скажут, что такое весы, я даже не помню, что такое весы. Вот. Не очень я верю во все это дело, потому что это наука. Разве можно в науку верить? А кроме того, разве это может наука? Конечно, я не сомневаюсь, что планеты и звезды на меня влияют. Конечно. Извините, тут уж элементарная геофизика мне об этом говорит. Возмущение на Солнце, я себя чувствую иначе. Магнитная буря, я или ликую, или говорю, все, кончаю жизнь самоубийством, кошмар, жить нельзя, все бестолку и так далее. Это всего-навсего магнитная буря. Потом она пройдет, я говорю, не вполне прилично. Да, а это астрология наука. Ну разве есть какой-нибудь ученый, который определит влияние в бесчисленное количество звезд и светил и планет на Минитку? Андрей Белый погружался в это дело, комментарии к символизму почитайте. Вообще там сидел и строил все эти штуки, высчитывал. Ну, в общем, не очень сильно меня волнует эта наука. Вот, но тем не менее, что здесь есть? Тем не менее, вот это самое, то, что он пишет, слова, ведь важен это комментарий. Друг через друга нашли мы каждый себя и более чем только себя. Я бы сказал, обрели Бога. Вот и весь вам комментарий через зеркало. Друг через друга обрели Бога. Вот этот самый, что я уже беру из статьи, там их много статей, такое краткое выражение. Бог отражается в моей душе, но отражается он не точно, искаженно, да и вообще зависит от состояния души и прочее. А вот потом, когда эта моя душа отражается в чужой душе, между ними возникает диалог, и вот тут уже все становится на свои места. Вот в этой простой фразе, которую он зачитал, и все и заключается. Вот, встреча с ней была подобна могучей весенней дионисийской грозе, после которой все во мне обновилось, расцвело и зазеленело. И не только во мне впервые раскрыл и осознал себя вольно и уверенно поэт, но и в ней. Всю нашу совместную жизнь, полную глубоких внутренних событий, можно без преувеличений назвать для обоих порой почти непрерывного вдохновения и напряженного духовного горения. Да, действительно, после встречи с Зиновой и Анибалом, там ей посвящено, о ней написано все. Ну, в общем, мы два грозой зажженные ствола. Если можно себе, вот пример, потому что самое гениальное, одно из самых гениальных сочинений, это венок сонетов. Ну, венок сонетов, как вы понимаете, это самая сложная форма. Прочтите, пожалуйста. Это венок сонетов Вячеслава Иванова. Очень прошу. Хотя в программу не входит вам это самое читать. Но вот это самое многое чего объясняет. А это, конечно, пересказы. Это самое пересказы. Это все связано с Зиновой Анибалом. Вот все это связано. Ну, нету времени мне зачитывать, но тот, кто прочтет, поймет вот это сочетание аполлинического с дионисийским. Вот эта невероятная стихотворная форма, где каждая строчка магистрал и потом переходит. Это просто. Но тем не менее мы два грозой зажженные ствола в разные стороны. Ну, в общем, двужалая стрела. Что тут говорить еще? Между тем, моя первая жена, без моего ведома, понимаете, какие взаимоотношения, принесла Владимиру Соловьеву на суд мои стихи. Они у него были в рукописи. Он нашел в них главное, как он говорил, безусловную самобытность, о моем нитшианстве, которое он вычитал, предрек –